Часть первая. Солнце встает на востоке. Глава первая. Асур, демон войны. Утреннее солнце заглянуло через стекло. Светлая дорожка пролегла от окна по циновке на полу до подставки для самурайских мечей в углу комнаты. Луч заиграл на отполированных до блеска деревянных ножнах, осторожно тронув длинную черную рукоять меча катана, и отбросил изогнутую тень на стену. Сугинобу Мицумото краем глаза отследил игру света и тени, оторвался от чтения бумаг, погасил настольную лампу. Майор контрразведки был уже в летах и просыпался рано. Старость подкрадывалась, как ниндзя в ночи. Самурай одного из древних родов империи не подавал вида на людях, но в душе боялся тихого убийцу. Все чаще одолевали мрачные мысли. Не спалось. Мицумото жгла тайная обида на высокопоставленное начальство департамента. Карьеристы мало заботились о благе империи, и дельные советы опытного разведчика игнорировали. Профаны. А ведь майор нажил богатый опыт, не протирая штаны в кабинетах. Сугинобу довелось и в Китае поработать нелегалом, и на Дальнем Востоке Русской империи. Но боевой опыт старого пса решили задвинуть подальше, чтобы не гавкал под руку. Отправили в позорную ссылку на край империи, остров Хоккайдо. Вот и сидит теперь старый самурай в самом северном порту, в городке Ваканай. Майора назначили начальника местного управления контрразведки на капитанскую должность. Обидное, унизительное понижение по службе. Однако истинный самурай умел отлично служить императору даже на незначительном посту. Майор подобрал себе толковых помощников и плотно контролировал обстановку в северной части префектуры острова Хоккайдо. Также он опекал новые территории острова Сахалин, где контрразведку во многом заменяли пограничники. Земли там малозаселенные, стратегических районов мало, только угольные шахты да лесопилки, потому и контроль со стороны центра ослаблен. Не понимают штабные крысы опасности открытого фланга. Недооценивают разведку противника. Думают, русских одолели 10 лет назад, так теперь на них плевать можно. А враг-то рядом, по-настоящему сильный. Если русский медведь разозлится, то всем мало не покажется. Сугинобу сразу насторожило сообщение командира погранотряда Кирия Сумицу о странных рыбачках, потерпевших крушение на западном берегу японского Сахалина. Лейтенант докладывал, что моторная шхуна обнаружена на значительном удалении от линии прибоя. Очевидно, скоростным судном, очень скоростным, управлял опытный капитан, сумевший оседлать штормовую волну. Понятно, что дорогостоящий мотор на простую рыбацкую посудину не ставят. Одной рыбой затрат на бензин не окупишь. Шхуна наверняка шла с контрабандным товаром. Неясно, какой товар она перевозила, и почему капитан не переждал непогоду в открытом море. Возможно, он уходил от погони пограничного катера, а товар выбросил за борт. Команда об этом молчит. Рыбачки прикидываются простаками. Только вот у морячков нет даже малюсенькой татуировочки на теле. Хоть бы якорь какой на руку или русалку на плече изобразили. Чисты, как монашки. Обычные рыболовные сети, плотно скрученные, трюме шхуны имеются. Только рыбаки утверждают, что вышли на лов сардины, а ведь иваси только кошельковой сетью берут. Этого странные рыбаки даже не знают. Команда шхуны больше похожа на диверсионную группу. По-военному дисциплинированы, подчиняются молодому офицеру, очень развитому физически. Просто монстр какой-то, ростом по 2 метра, все тело сплошная мышца. Кличут командира между собой шаманом. Морской сленг в разговоре не используют, зато иногда проскакивают команды, схожие с военными. В каюте обнаружены вещи пропавшего капитана, но утверждать, что он был главным на корабле, нельзя. Уж больно властно шаман распоряжается оставшимся экипажем. Более тщательный досмотр места кораблекрушения дал неожиданный результат. Служебно-розыскная собака обнаружила невдалеке, под скальным навесом берега, мешок. Полный пачек крупных денежных купюр. Русских, американских и... японских. О раскрытии их схрона диверсанты еще не знают. Гостей перевезли под усиленной охраной в Аканай. Никаких обвинений команде не выдвигали. Кирия Сумицу посчитал, что лучше понаблюдать за расслабившимися врагами со стороны, отследить возможные контакты с местными жителями. Сугинобу Мицумото одобрительно отнесся к решению лейтенанта погранслужбы. Надо бы добиться перевода толкового офицера штат контрразведки. Майор приказал привести после завтрака гостей в кабинет. Он достал из замаскированного в стене сейфа мешок с изъятой контрабандной валютой и поставил на край рабочего стола. Развязывать тесёмки не стал. Угловатые пачки денег и так обозначили свое присутствие через ткань. Интересно отследить реакцию команды шхуны на известный предмет. Гостей завел в кабинет солдат с винтовкой на плече. Доложил по форме и с разрешения офицера, развернувшись кругом, вышел. Четверо русских рыбаков, шеренгой встав посередине комнаты, молча рассматривали обстановку. Самый старший, высокий матерый мужик, лишь мазнул взглядом по мешку и внимательно вперился взглядом в каменное лицо офицера, что восседал на стуле за столом, словно император в кресле. Коренастый молодой парень с сильными рабочими руками задержал взгляд на денежном мешке чуть дольше, но тоже перевел взгляд на офицера, который сидел, будто железный лом проглотил. Самый низкорослый, худенький паренек интеллигентной наружности с тонкими кистями рук, явно не утруждаемых тяжелыми физическими нагрузками, удивленно уставился на мешок с сокровищами. Кадык на горле сглотнул слюну. На лице появилось выражение обиженного ребенка. Глазки часто заморгали, так и не отрывая взора от отобранной игрушки. Майора он в упор не замечал. А вот самый колоритный фигурант в команде, высокий стройный атлет с военной выправкой, которую он не скрывал, а даже подчеркивал, удивил. Вошел в комнату, не издав ни звука. Подошвы грубых башмаков ступали по циновкам на полу, словно мягкие кошачьи лапки. Движения воина плавны и грациозны, как у дальневосточного тигра, в любой момент готового к смертоносному прыжку. Глаза сразу охватили всю обстановку. Мешок с деньгами и статую офицера оставили без должного внимания, жадно вперевшись взором в самурайские мечи на подставке в углу кабинета. «Я хотел бы поговорить наедине с главным в команде», — на чистом русском языке заговорила статуя офицера. Трое товарищей дружно повернули головы к стоящему крайне молодому великану. Командир отвел взор от созерцания изящного оружия и скупо кивнул. Команда беспрекословно подчинилась воле вожака и направилась к выходу. Двое из троих развернулись по-военному, через левое плечо. Рядовые боевики. Пожилой же мужчина был, очевидно, гражданским специалистом в команде. Да и землистый цвет лица говорил о подорванном здоровье. Этот старый волк мог только передать опыт молодым хищникам. Кирия Сумицу правильно оценил в докладе иерархию вражьей стаи. Из лейтенанта выйдет толковый контрразведчик. «Я ознакомился с вашей версией кораблекрушения», — впился взглядом в глаза командира русского отряда майор. «Претензий к вам со стороны властей Японии нет. Согласно международному морскому праву, мы направили запрос в порт приписки шхуны. Если не отыщется капитан судна, то за возвратом имущества и команды должен обратиться наследник или иное уполномоченное властями лицо. Они обязаны возместить расходы по охране шхуны и содержанию экипажа. Вы могли бы сами компенсировать затраты и убыть на родину. Но из-за отсутствия документов вас не выпустят за границу таможенная служба. Остается надеяться на расторопность посольских служащих в Токио. Хотя я бы не советовал дожидаться милости от чинуш и самим озаботиться своей судьбой. Пошлите почтовый запрос на родину, чтобы друзья или родственники помогли восстановить документы и оказать денежную поддержку». «Мы так и сделаем, ваше благородие», — коротко кивнул Алексей. На своих родных его команда не рассчитывала, а вот партийные товарищи Артема обязательно откликнутся. Вот только когда? По строевой выправке, Алексей Шаманов, смею предположить, об оставлении вами военной карьеры. Бывший офицер, так? Нет, ваше благородие. В солдатских чинах воевал. Смущенно улыбнулся парень. А выправка у меня казацкая. Я подумал, что недоучившийся юнкер. Уж больно вы молоды, да еще щек не бреете. Сколько вам лет? По метрике смотреть, так 19-й год скоро пойдет. А так, черт его знает. Почти не соврал, пока еще 15-летний казак. Рос ведьмин сын не по годам. Даже сейчас товарищи изумлялись, как быстро прибавлял в теле шаман, что ввысь, что в плечах. «Каков же собой ваш батюшка?» — удивленно окинул двухметровую фигуру атлета майор. «Говорят, тоже казак здоровый был», — пожал плечами, погрустнев Алексей. «Да, воины часто умирают рано», — по-своему понял причину грусти пожилой самурай. «Догадываюсь, и вам, молодой человек, довелось повоевать». «Было дело», — довольно усмехнулся казак. «И где же?» Учитывая возраст бойца, прикидывал в уме варианты самурай. «На австрийской границе шашкой махал», — рубанул ладонью в воздух лихой казак. «И как же на Дальний Восток занесло?» — удивленно поднял брови майор. «Обстоятельства вынудили. Да и надоело за царя кровушку лить», — нахмурился Алексей. «Теперь я сам по себе, мир поглядеть хочу». «Так ты у нас ронин», — довольно улыбнулся самурай. «Ронин?» — не понял Алексей. «Оскорбили его или пожурили?» Сугинобу Мицумото встал, подошел к подставке для самурайских мечей, обернулся к гостю. «Самурая без господина японцы нарекают ронином, опасным призраком, блуждающим, словно волна морская, страшным сокрытой внутри непредсказуемой разрушительной силой». На несколько долгих секунд воцарилась тишина. Алексей обдумал слова самурая. «В самую точку», — печально склонил голову молодой ронин. «Катанаке», — указал рукой на подставку для мечей, продолжил просвещать мастер. «Внизу на катанаке уложен в ножнах казука, боевой нож. В середине покоится вакидзаси, меньший меч. Вверху — катана, главное оружие самурая». Мицумото взял в руки катана, выдвинул лезвие меча на треть и залюбовался узорчатым рисунком на отполированной до блеска стали клинка. «Нравится, чужестранец?» «Мне больше по душе короткий меч, вакидзаси», — выказал неожиданное предпочтение вспомогательному оружию варвар. «Объясни», — удивленно вскинул брови самурай. «Длинный клинок потребен в конном бою, однако в современных баталиях конница уже не главная ударная сила. Артиллерия — бог войны, и пулеметы, и ее огненные архангелы». Исходя из полученного опыта масштабных боев, раскрыл секрет солдат Первой мировой. «К тому же, тяжелый древний меч, почитай, более 4 кило весит. Таким простому воину двумя руками рубиться надо. Не зря рукоять длинная. Не, пехотинцу таскать на боку железный ломик обременительно. Под градом пуль бойцы больше вынуждены ползать, чем с шашкой наголо в атаку бегать. А вот вакидзаси удобен даже в скрытом ношении за спиной. И по своей эффективности расчленения плоти малый клинок ничуть не уступает катана, ведь в окопах латников рубить не придется. Кроме касок, другой брони нет». «Странный выбор», — недовольно проворчал самурай. «С удобством скрытого ношения вакидзаси ты, чужеземец, угадал. Прятать оружие за спиной и в складках одежды – излюбленный способ профессиональных убийц, ниндзя». Офицера кольнуло еще одно, выскочившее из уст тайного врага слово. «Ты сказал простому воину? Значит ли это, что мнишь себя особо избранным?» «Я, ваше благородие, казак», – заносчиво вздернул подбородок юноша. «Дай казаку в руку шашку, увидишь, как порхает в воздухе смерть». «Очень хочу посмотреть», — сжав зубы, выдавил из горла самурай. «Казачьей шашки, к сожалению, под рукой нет. Покажи свое мастерство фехтования на бамбуковых мечах». «На палках оно, конечно, безопаснее. Для вас, ваше благородие», — дерзко усмехнулся русский. «Следуй за мной, казак!» Бережно водрузив катана на почетное место, быстрым шагом направился прочь из кабинета хозяин. В коридоре ждали трое товарищей казака. Майор, не останавливаясь, отдал конвойному приказ на японском и заторопился дальше. «Не беспокойся, дорогой гость, твоих спутников проведут в уютный сад во дворе». На ходу, повернув голову, бросил через плечо объяснение хозяин. «Геиш не обещаю, но время варвары проведут в окружении гармонии». «Ну а меня палками бить будут», — съязвил молодой наглец. «Бамбуковыми мечами. Ты слышал что-нибудь про кэндо, путь меча?» «Секта какая-то», — предположил варвар, и в один шаг поравнялся с проводником. «Это искусство владения мечом», — недовольно вскинул голову, силясь взглянуть в глаза дикарю-самурай. Ускорять шаг хозяин не стал. Уж больно длинноногим оказался варвар. Не оторваться. «Вблизи нашего управления, чуть вниз по улочке, располагается частная школа кэндо. По утрам там проходят тренировки. Кэндо очень популярно среди полицейских. Работа у них сменная, позволяет регулярно заниматься фехтованием. Старинное искусство развивает боевые навыки, тренирует тело и закаляет дух. А казаки обучаются, когда время свободное выпадает. Или на воинских сборах. Землепашцам природа и погода командуют». Не спеша шагая рядом с семенящим быстрыми шажками низкорослым японцем, простодушно вел беседу русский великан. «Твои товарищи не похожи на казаков. Впрочем, на опытных мореходов тоже. Как сухопутные бродяги оказались на рыбацкой шхуне?» «Судьба», — неопределенно промычал казак. «И в каких водах ваш капитан собирался ловить иваси?» «Да Гришка вообще-то не на путину нас поднял», — отмахнулся от рыбалки Алексей. «Мы в Корею за товаром шли». «Контрабандным?» — сразу оживился дознаватель. «А нам без разницы», — пожал плечами Алексей. «Лишь бы до корейских берегов добраться. Гришка обещал прокорм и бесплатную доставку». «Почему капитан нанял незнакомых людей?» «Потому и нанял, что в один конец шли. Лишнего на Сахалине сболтнуть не сможем». «А как же этот Гришка намеревался обратно возвращаться без команды?» «Может, затем и взял одноразовый экипаж, чтобы в корейском порту сменить на нужных людей. Кому-то надо бесплатно в Корею, а другим за деньги во Владивосток. Там экипаж третий раз поменял бы, эдак никто знать про груз не будет. На обратном пути рыбки наловил бы, чтобы все концы скрыть». «Не знаешь, случайно, зачем капитан Гришка вез целый мешок валюты?» — осторожно выпытывал секреты у простоватого на вид парня контрразведчик. «Да может, он именно чужие деньги-то перевозить и подрядился, а шторм и поломка мотора спутали жулику все карты». «Как же с неисправным мотором и неопытным экипажем удалось так удачно выбросить шхуну на каменистый берег?» «Гришка — морской талант. К тому же наш Федька-механик сумел слегка мотор подшаманить. Только надолго того все равно не хватило бы. Чихал движок, и бензина совсем крохи остались. Паруса ветер порвал, а весел на шхуне нет. Ха-ха». «И куда же ваш морской гений делся?» «Струхнул, падаль, и сбег. Видать, и на вашем Сахалине у жучары нора скрытная есть. Вы пошарьте тщательнее. Может, и отыщите и Гришку с деньгами». «Так деньги мы уже нашли», — внимательно отслеживая реакцию парня, похвалился майор. «Это тот мешок на столе?» — догадался Алексей, даже глазом не моргнув. «Богато мелочи Гришка натырил. Может, нам жалобу на капитана подать? Вымучить через адвоката хоть жалование чуток? Как думаешь, ваше благородие, удастся нам трудовые крошки вытрусить? А то завтра экипаж с казенного кошта снимут, чего жрать-то будем?» «Мир не без добрых людей. Помогут», — вспомнив русскую поговорку, улыбнулся контрразведчик и, высоко задрав руку, покровительственно похлопал великана по плечу. «Вот и пришли. Заходи в эту калитку, только не ушиби голову об арку». Майор провел гостя через уютный дворик к входу в зал тренировок. Под навесом у двустворчатой двери на циновке выстроились ряды обуви учеников. Майор предложил Алексею тоже разуться. В зал оба вошли босиком. В просторном зале занималось два десятка бойцов. Все одетые в черное кимоно с просторными рукавами и штанинами столь широкими, что больше похожи на юбки до пола. Корпус закрыт легкими доспехами, а голова – шлемом с решетчатым забралом. К шлему крепились защитные накладки, прикрывавшие плечи. Ученики с дикими криками наскакивали друг на дружку и остервенело тузили оппонента деревянным мечом, плотно связанным в тугой пучок тонкими бамбуковыми побегами длиной больше метра. Не участвующие в контактном бою воспитанники школы отрабатывали навыки ударов на манекенах, а то и просто со свистом рассекали воздух, гоняя по залу собственную тень. К неожиданным гостям подошел старый мастер. Коротко переговорив с Угинобо, старик согласно тряхнул седой бородкой и бросил презрительный косой взгляд на долговязого варвара. Опытный воин понимал, в поединке на мечах крупная фигура – это лишь большая мишень. Исход боя решает скорость и мастерство фехтования. Алексею не понравилось высокомерие японского мастера. Наперекор всем местным канонам боя, казак решил доказать, что в настоящей схватке сила имеет значение. В глазах мальчишки блеснул хулиганский азарт. Захотелось проучить надменных самураев. Пусть знают, как казака задевать. «Ну, русский, ты готов показать свое искусство?» Задрав подбородок, глянул в лицо казаку майор. «Не вижу достойных соперников», — окинув взором истошно орущую толпу, картина подбочинился Алексей. «Но бесплатный урок задохликом дам, а то ползают по полу, как сонные мухи». Майор зло прищурил глазки и криво усмехнулся. Перевод для японского мастера не потребовался. Поза казака была красноречивее слов. Старик выкрикнул резкую команду, и ученики, прекратив занятие, отбежали к стенке. «Облачайся в защитные доспехи!» Сугинобу указал рукой на дверь оружейной комнаты. «Шнуровка позволяет подогнать размер». «Казаку доспехи в тягость!» Лениво отмахнулся русский. «Вы бы мне лучше палку по руке подобрали. Потяжелее да подлиннее». «Тренировочные мечи у всех одинаковые», процедил сквозь зубы майор и ядовито уколол. «На голову все же советую надеть шлем. Если за отсутствующие мозги не беспокоишься, глаза хоть побереги». «Я шо, дурень якой, башку под палку подставлять?» Беспечно усмехнулся наглый казак. «Отец Матвей меня с измальства деревянной шашкой по двору гонял. И пацаны станичные толпой с палками налетали. Я казак битый. Теперь я сейчас пуску никому не дам. Одной рукой всю мелкую шпану разгоню». Показная похвальба и намек на маленький рост соперников разозлили самурая. Но гнев не отразился на каменном лице. Только глазки превратились в узкие щелочки. Когда Сугинобу объяснил ситуацию мастеру, старик удивленно возрился на безумца. Опытный боец догадался, что русский неспроста задирает самураев. Однако старик не представлял, как великан думает выкручиваться из безнадежной ситуации. Мечи хоть и тренировочные, но увечья бездоспешному сопернику гарантированы, если только он не собирается вовсе не пропускать удары. Интересно, как верзила будет вертеться, бесконечно уворачиваясь от меча? Наставник приказал ученику принести из кладовой запасной меч и с ехидной ухмылкой лично вручил его наглому чужеземцу. Затем жестом показал, что нельзя бить по ногам, остальные удары допустимы. Алексей кивнул и, взяв бамбуковый дрын одной рукой, лихо со свистом крутанул над головой. Мастер попытался жестом и коротким японским словом вразумить варвара взяться за рукоять обеими ладонями, как сражаются самураи. «В драке двумя руками вертят только железным ломом», — по-русски возразил Алексей. «А легким метровым дрыном казаку сподручней одной махать». Старик разочарованно пожал плечами и выкрикнул имя первого, возможно, сразу и последнего противника, упрямого варвара. На дальний край зала важно зашагала фигура в черных, траурных для русского одеяниях. В толпе зрителей раздались смешки и шутки в адрес большой белой обезьяны в русской косоворотке. Алексей уже не раз слышал обидное прозвище от японских пограничников и знал его перевод. Самурай лишь слегка обозначил ритуальный поклон противнику и застыл в стойке с высоко поднятым над головой оружием. Алексей тоже уважил соперника ленивым кивком и небрежно положил бамбуковый дрын на правое плечо. Старик дал гортанную команду и махнул рукой, призывая сойтись в схватке. Самурай в черных одеяниях дико заорал и с занесенным для удара мечом ринулся на противника. Казак в развалочку не спеша двинулся навстречу крикуну. Когда до набегающего врага оставалось менее 3 шагов, Алексей неожиданно широко шагнул вперед, сделав резкий фехтовальный выпад. Вершина бамбукового меча с треском врезалась в защитную сетку шлема. Деревяшка под натиском врага слегка выгнулась дугой. Самурай не успел махнуть мечом вниз. Воинственный крик резко оборвался. Ноги шагнули вперед, а голова уперлась в конец чужого оружия и отскочила от удара назад. Тело опрокинулось на спину, громко брякнувшись о пол. Гулкое эхо прокатилось по залу. Поверженный противник, смачно шлепнувшись и резко выпустив из груди воздух, долго с хрипом всасывал живительный кислород. Рукояти меча из ладоней он так и не выпустил, но и сокрушительного удара так и не произвел. Кроме затухающего эха и шумного сопения неудачника, другие звуки в зале умерли. «Ну что?» — споткнулся горлопан. Разрушив тишину, указал концом дрына на поверженного воина Алексей. «Давайте, гоните на меня следующего крикуна». Старый мастер назначил 2-го мальчика для битья. Этот уже заранее не сотрясал звуком воздух, а занеся меч над головой, кошачьими шажками крался к опасному противнику. Алексей с палкой на плече встретил врага в середине площадки. Самурай попытался атаковать первым, вложив в удар из-за головы всю силу. Дрын казака, словно изготовившаяся к прыжку кобра, стремительно прыгнул на врага. Бамбуковые стволы с оглушительным хлопком столкнулись в воздухе. Сила удара Алексея была столь велика, что играючи отбросила меч противника влево. В следующее мгновение казак искривил дугу движения оружия вправо-вниз, нанеся удар по правому плечу соперника. Самурай аж присел от обрушившейся на плечо тяжести. Даже накладка не смогла погасить всю страшную силу атаки. Мгновение замешательства противника позволило казаку крутануться вокруг своей оси и нанести сокрушительный удар по другому плечу врага. Коленки неприятеля дрогнули и подогнулись. Не останавливая движение корпуса, парень зашел самураю за спину и двинул ему острием меча в спину. Устойчивость стойки оказалась нарушена согнутыми в коленях ногами, наклоном корпуса вперед и положением меча в вытянутых руках перед грудью. Сильный толчок между лопаток заставил соперника клюнуть носом. Но оружие воин не выпустил. Упал на него грудью. Руки успели спружинить, звучного грохота от падения тела в этот раз не случилось. Только коленки шумнули об пол. «Уже чуть лучше», — победно усмехнувшись, похвалил казак. «Следующего подавайте, покруче». Нервным взмахом ладони мастер направил в центр зала самого опытного бойца. Самурай занял оборонительную стойку, поджидая, когда враг сам пойдет в зону поражения. Алексей не стал кружить. Открыто пошел грудью на врага. Бамбуковый дрын он все так же держал одной рукой, только взял его как шашку на караул. Соперник подловил врага на шаге, обрушив конец меча на буйную голову казака. Бамбук со свистом рассек воздух и... Гулко стукнул кончиком по полу, ибо русский непостижимым образом не попал под раздачу. Самурай дико взвизгнул и нанес несколько быстрых вертикальных ударов по фигуре противника, словно вознамерился нашинковать качан капусты. Бамбук выбил ритмичную дробь кончиком по полу. Казак лишь вертел корпусом, убирая плечи с траектории удара. Казалось, русский превратился в бесплотного призрака. Меч ни разу не задел казака. Высокий воин, будто невесомая бабочка порхал над полом. В тишине слышалось даже его шагов. Зал заполнили лишь стук бамбука, шуршание просторных одежд самурая, его поступь и натужное сопение. Соперник на мгновение остановился перевести дух. Казак молниеносно взорвался серией ответных выпадов. Все достигли цели. Под градом ударов оглушенный самурай согнул плечи, выронил выбитый из рук меч, а затем, приняв на грудь мощный поперечный толчок бамбуковым дрыном, опрокинулся на спину, словно сваленный ударом битый кегля. Казак бросил пренебрежительный взгляд на распластавшуюся куклу и обернулся к приумолкшей толпе разодетых клоунов. Теперь уже никто не отпускал ни смешков, ни шуток в адрес косолапого русского. «Что прищурились узкоглазые? Никак медведя с обезьяной спутали?» Подзадорил приунывшую компанию дерзкий парень и, ловко подбросив стопой выпавший из рук поверженного самурая меч, поймал его на лету. «А ну давай сразу десяткам на меня! Оптом, с двух рук, всех отдубасю!» После перевода майора старому наставнику очень захотелось поглядеть на манеру ведения боя заморским мастером. Он выкрикнул 10 имен. Знал, что русский медведь не покалечит, а задора в обучении искусству кендо ученикам добавит изрядно. 10 самураев бегом охватили казака кольцом. Сразу все скопом в атаку не ринулись, мешать друг дружке будут. Слаженно атаковали тройками, с криками набегая с разных сторон. Окажись в руках Алексея настоящие клинки, весь пол усеяли бы куски окровавленной плоти. Бамбуковые дрыны лишь постучали, как барабанные палочки по натянутой коже полкового барабана. Сбитые с ног самураи устлали пол. Остался стоять лишь одиночка, не попавший в атакующие тройки. Парень в замешательстве оглянулся на боевой резерв у стены зала. Поверженные на пол противники уже не имели права продолжать неравную схватку. Быстренько отползли в сторонку. Два десятка обозленных противников без команды наставника занесли над головой мечи и встали в одну шеренгу, вобрав плотный строй оставшегося на ногах последнего воина. «Вот это любо!» – азартно воскликнул казак. Подбросил вверх мечи, и пока дрыны кружились в воздухе, одним махом сдернул с себя рубаху, небрежно отбросив косоворотку за спину. Поймав мечи в ладони, казак развел руки в стороны. «Налетай гурьбой!» Однако налетчики, узрев перед собой могучее тело атлета, дружно встали, как вкопанные, изменив стойку атаки на глухую защиту. Каждая мышца на теле казака прорисована до мельчайших деталей. От пота кожа блестела, словно облитая маслом. Грозная фигура великана источала силу хищного зверя. Больше всего пугал огонь в глазах. Об игре света и тени никто в этот момент не думал. Всем было не до солнечных зайчиков. Алексей стоял боком к старому мастеру и Сугинобо, в неподдельном изумлении открывшему рот. Но старики и без вида дикого огня в глазах берсерка поняли, что хищник вошел в раж и сейчас порвет все овечье стадо. Истинным мастерам меча достаточно оказалось одной демонстрации избиения группы из 9 младенцев. Успели заметить, как стремительно прыгал зверь в окружении врагов, как неуловимо быстрыми ударами обоих мечей разил тела, как успевал играючи отражать чужие выпады. Отмахивался, не оглядываясь, будто затылком видел. Старик грозным окриком и взмахом ладони смел строй бойцов. Нашкодившие ученики отскочили к стенке, замерев в позе смирения. Мастер подошел к казаку и, низко поклонившись, произнес лишь одно слово. «Асур!» «Вот как-то так», — возвратив тренировочные мечи старому мастеру, смущенно пожал плечами Алексей. Старик принял мечи на руки и, еще раз торжественно поклонившись, уступил дорогу Асуру. «Чего это он?» Подобрав на ходу брошенную косоворотку, подошел к Сугинобу Алексей и кивнул в сторону старика. «Асур, многорукий демон-воин», — пояснил несведущему чужестранцу Сугинобу, и, видя непонимание на лице парня, дополнительно пояснил. «В японской мифологии вечно воюющий демон, восставший против воли богов». Алексей надел рубаху через голову, оглянулся на мастера мечей, задумчиво чуть помолчал. «В общем, недалеко от истины», — неожиданно погрустнев, тяжело вздохнул сын ведьмы. «От скромности, парень, ты не умрешь», — рассмеялся самурай, хлопнув казака ладонью по плечу. Подпрыгивать не стал, так рукой дотянулся карапет. «Однако вижу, ты, Ронин, удивительный, каких мало по свету бродит. Может, пойдешь на службу императору?» «Не, ваше благородие, мне свобода милее», — открыто улыбнулся честный парень. «В суетном мире нельзя жить абсолютно свободным. Это только святым отшельникам по силам». «Так я вроде в отшельники и собрался», — рассмеялся Алексей. «Только вот никак до диких мест не доберусь. Может, поможете билетик на пароход приобрести?» «Да ты и сам, парень, здоровый, заработать сможешь», — скупо улыбнулся Сугинобо. «Контрразведчику очень хотелось бы заполучить перспективного агента, но вербовка — дело тонкое, спешки не терпит». «Временный арест с экипажа шхуны снят. Вы почти что вольные граждане». «Почти?» — последовав за майором к выходу, уловил нюанс Алексей. «Так без документов иностранцы в Японии свободно не разгуливают». «А слабо справочку какую-нибудь кораблекрушенцам выписать?» Уже за дверями, натягивая растоптанные башмаки, подмигнул начальнику казак. «Конечно, выпишем», — обувшись, кивнул Сугинобо. «Только дальше порта Ваканай с ней не уйдешь. Ожидайте паспортов из посольства. Почта у бюрократов двигается черепашьим ходом». «Поживем с товарищами пока в Японии», — вынужденно согласился Алексей и наобум закинул удочку. «Только нам с жильем и работой кто подсобил бы?» «С проживанием помогу», — неожиданно проявил сочувствие к бедным иностранцам майор. «Работы же для таких здоровяков в порту полно». Сугинобо покинул уютный дворик школы кендо. Казак последовал за благодетелем. Необходимости наглеть больше не было. Алексей послушно двигался позади, опасаясь обидеть чуткого к чужой беде старикана. Сугинобо, не оглядываясь, задумчиво шел по узкой, мощенной булыжником улочке и... ужасался. Вокруг просыпалась шумная дневная жизнь портового города. С причала доносились гудки пароходов. Вдоль улочки крикливые лавочники уже вовсю вели бойкую торговлю. Туда-сюда шныряли торопливые обыватели, стуча подошвами сандалий по камню мостовой. А за спиной Сугинобо бесшумно двигался призрак. Только преследующая потусторонняя длинная серая тень уверяла майора, что таинственный Ронин следует по пятам. Сугинобо пытался очень мягко ступать по мостовой, но все равно отчетливо слышал собственные шаги. Ронин же двигался абсолютно беззвучно, словно парил в воздухе. Ни малейшего шороха не доносилось из-за спины Сугинобо. Похоже, старый мастер кендо точно угадал. В теле чужеземца живет настоящий асур. С русским экипажем тоже все только еще больше запуталось. Несмотря на логичные объяснения Алексея, старого контрразведчика одолевали сомнения. С одной стороны, настоящие разведчики-диверсанты не стали бы вести себя так вызывающе нагло. Зачем командир отряда устроил столь демонстративное избиение учеников школы кендо? Это поступок азартного мальчишки. Настоящий серьезный мастер меча сумел бы скрыть истинное величие, показав врагу лишь точно отмеренную долю силы. С другой стороны, считать юного врага простым глупым боевиком не получалось. Сугинобо нутром чуял скрытую в казаке таинственную силу. Алексей только старался выглядеть простаком, но его логически выверенные объяснения говорили о высоком интеллекте, и его старшие товарищи не оспаривали право молодого главаря на командование. С такими выдающимися физическими данными Алексей не мог остаться незамеченным спецслужбой Русской империи. Да и не походил казак на дезертира. У прирожденного воина огонь в крови. Вон как в спортивном зале разгулялся с мечами, точно многорукий асур. Возможно, цель заброски группы лежит за пределами Японии, и шторм случайно прибил шхуну к берегам чужого Сахалина. Поэтому казаки ведут себя так развязно, не опасаясь реакции со стороны контрразведки Японии. Но тогда куда направлялась боевая группа? Для кого перевозили столь крупную сумму денег? Предъявить экипажу, потерпевшей крушение рыбацкой шхуны, властям Хоккайдо нечего. Но и отпускать во свояси просто так преждевременно. Надо бы посмотреть, кто выйдет на контакт с потеряшками. Может, скроется вражеская разведывательная сеть в стране? И за неопытным командиром боевой группы любопытно понаблюдать. То, что русские – простые контрабандисты, уж на рыбаков точно не тянут. Сугинобу не верилось. Майор решил поселить рыбачков в доме штатного переводчика. Он и Юраку все детство прожил на Сахалине, тогда еще полностью русском. По службе замечаний не имеет, человек толковый. В прошлом месяце купил дом в центре Ваканай, недалеко от управления. Как раз удобно будет негласно надзирать за пришельцами. Сугинобу повернул в переулочек, ведущий к дому Оно Юраку. Долговязая тень с мостовой исчезла. Призрака, кравшегося по пятам, Сугинобу отслеживал дальше по удивленным лицам встречных прохожих. Контроль в городе будет полезен. Но надо бы не ограничиваться дежурными запросами о морячках, а послать верного человека в порт приписки русской шхуны. Пусть на месте соберет любую информацию о пришельцах. Уж больно необычный повстречался враг. С подобным уникумом Сугинобу Мицумото еще не сталкивался за всю свою долгую карьеру разведки. Ох, непростой казачок попался. Непростой.